Параграф 1. Кусатель. The Biter. Так вышло по воле случая? Или, быть может, что-то во мне привлекло его? Столкнувшись с одной из них, Уцуги Минору потом еще не раз задавался этим вопросом. Правда, он не знал, но кое в чем не сомневался. Та черная сфера неверно истолковала его желание. Даже с помощью дарованной сверхъестественной способности таким способом ему никогда не получить желанного одиночества. Ведь своими силами он его не смог найти и поныне. Что же оно такое? Совершенное, идеальное, абсолютное одиночество, которое он без устали искал с того дня. Часть первая. Узкая черная полоска дороги уходила вперед, теряясь в тумане. Тонкие подошвы кроссовок методично стучали по влажному асфальту. Выдерживая темп, Минору попеременно дважды втягивал воздух носом и дважды выдыхал через рот облачка пара. Сердце ритмично билось, перекачивая кровь. Сокращение мышц, дыхание, пульс. Во время бега Минору чувствовал лишь это. Он не страдал от лишнего веса. Наоборот, ощутимо отставал от нормы. Не состоял он и в школьном клубе легкой атлетики. Забота о здоровье и тренировке тоже были ни при чем. Он даже не вполне понимал, нравится ли ему вообще занятие бегом. Причина, по которой Минору взял в привычку каждое утро устраивать себе 10-километровый марафон, крылась в том, что хотя бы во время бега у него получалось ни о чем не думать. К тому же ему казалось, что участившиеся пульсы дыхания уносят с собой ненужные воспоминания. По этой же причине ему хотелось бегать не утром, а ночью. Пробежаться бы вечером по аллее вдоль реки, следуя лишь за светом луны и далеких городских огней, и смыть вместе с потом все накопленные за день воспоминания. Вот только когда он однажды попытался выйти на пробежку в 10 вечера, сводная сестра, Йошимидзу Нори, ему запретила. Пусть мягко, но категорично. Действительно, по ночам с берегов Аракавы часто доносились завывания модифицированных скутеров. Да и Минору, первоклассник старшей школы, даже в помыслах не смел идти против Нори, от которой он зависел целиком и полностью. Уже 5 лет как пробежки по утрам стали для него ежедневным ритуалом, и 3 декабря 2019 года не стало исключением. Толчок ногой, взмах рукой, выдох, вдох. Раннее декабрьское утро выдалось теплым, и ветер приятно задувал в полурастегнутую ветровку. На следующей неделе обещали дожди, так что бегать в легкой одежде оставалось всего несколько дней. Можно было, конечно, надеть дождевик, бегать зимой под дождем и получить 10-километровый маршрут в практически единоличное распоряжение. Но тогда на учебу ни физических, ни умственных сил не хватило бы. Без хорошей нагрузки, разумеется, бегать глупо, но еще глупее клевать носом на уроки и навлечь на себя гнев учителя. Минору бегал, чтобы отделаться от воспоминаний, а нагоняя учителя придется забывать несколько недель. В последний раз он получил выговор 2 года назад, на 2-м триместре 2-го года средней школы. Его классный руководитель заявил, что испеченный сводной сестрой вишневый пирог, который он положил себе в бенто, подпадает под школьный запрет на сладости, и после основательной перебранки пирог конфисковал. В тот раз учитель дошел до того, что начал говорить грубости и про Нори. Минору, отчаянно сопротивляясь растущему возмущению, не сдержал слез. Задиры одноклассники не могли такого пропустить. Осыпали его насмешками, и когда терпение лопнуло... Минору стиснул челюсти и заметно прибавил темп. Он бежал по маршруту едва ли не спринтом, выплевывая сквозь зубы обрывки фраз. «Зачем? Я это вспомнил!» «Забыть! Я должен забыть! Все воспоминания о собственной тупости!» Иначе вспомнится и все остальное. Даже тот день 8 лет назад. Воспоминания того дня, когда весь его мир уничтожили. Того дня, когда он сидел в темной дыре и только и мог что считать. Минору помчался, что было сил. Дыхание сбилось, пульс участился, но этого не хватало. Без боли не получится очистить сознание, что погрязло в воспоминаниях, будто в черных сточных водах. Бежать! Бежать! Если б только он мог продолжить мчаться, пока не износится сердце или легкие. И тогда воспоминания остались бы позади, а сам он отправился бы в неведомые края. Но, увы, уже через несколько секунд за пеленой тумана показались серебристые столбики. Транспортная преграда. А заодно старт и финиш его бегового маршрута. Он подавил нахлынувшее отчаяние и стал понемногу сбавлять темп. Едва ветер, остужавший грудь во время бега, ослаб, как под ветровкой проступил пот. И дыхание, и пульс почти мгновенно вернулись к норме. Неторопливо преодолев последние 50 метров, Минору прошел между столбиков и остановился. Потом напульсником смахнул пот со лба и остановил таймер спортивных часов, который носил на левой руке. Когда те пискнули, он недоверчиво посмотрел на цифры, что отобразил ЖК-дисплей, и обомлел. Он, конечно, ожидал хороших результатов, но это... «Слишком быстро», — обронил Минору и глубоко вздохнул. Имея за плечами 5 лет утренних пробежек, он приобрел какие-никакие, но знания о длинных дистанциях. И благодаря этому прекрасно понимал, время забега не та вещь, которую легко улучшить. Результаты, как правило, меняются день ото дня, в зависимости от физического состояния, погоды и прочего. И хоть какой-то прогресс наступает только через несколько месяцев. А замечают его и того позже. По крайней мере, до сих пор все было так. А теперь, если верить часам, всего за 3 месяца Минору улучшил свой рекорд почти на 3 минуты. Конечно, в конце он чуть-чуть поднажал, но в целом даже сдерживался. Отпустив часы, он потянулся правой рукой к груди. Надавил кончиками пальцев на центр грудной клетки. Боли не было. Чужеродное тело не ощущалось. Но чувства не лгали. Прямо над сердцем едва заметно притаилось тихо посапывающее нечто. «Это ведь из-за тебя?» – шепнул Минору. Ответа не последовало. Впрочем, других объяснений все равно не было. Тот случай 3 месяцами раньше ему не приснился. Нечто спустилось с неба, просочилось ему в грудь и исчезло. Нет, прижилось и слилось с телом. И из-за этого нечто его скорость неестественно возросла. И не только она. С недавних пор ему казалось, что и слух со зрением заметно улучшились. «Быть не может. Бессмыслица какая-то», — говорила логика, но подсознание шептало в ответ. «Здравый смысл — всего лишь иллюзия. В нашем мире возможно все, даже выходящее за пределы здравого смысла, каким бы странным, ужасным и печальным оно не было». Например, счастливая жизнь семьи из 4 человек исчезла в одночасье при непонятных обстоятельствах. «Неважно», – прошептал Минору и опустил ладонь. Чем бы ни была вселившаяся в него штуковина, и как бы она ни повлияла на среднее время его бега, это все неважно. В конце концов, он ведь бегал не для того, чтобы участвовать в каких-то соревнованиях. Желал он всего лишь продолжения обычной серой повседневности. Не создавать лишних воспоминаний, не оставаться в чужих, просто продолжать словно призрак незаметное существование. «Да уж, сейчас я точно какой-то призрак. Все-таки в тот день вместе с отцом, матерью и сестрой должен был умереть и я». Продолжая внутренний монолог, Минору повернулся. Немного позади виднелась лестница набережной. До дома отсюда было около 1 километр. Минору убрал с экрана часов таймер и убедился, что до школы осталось еще немало свободного времени. Он взглянул в небо, оно понемногу покрывалось багрянцем. Начинался новый день, ничуть не отличающийся от предыдущего. Проверяя в уме расписание, Минору повернулся было к лестнице, как вдруг за спиной послышались отчетливые шаги. Его нагонял бегун, двигавшийся по тому же маршруту. Минору отошел к левой стороне аллеи, иначе он загородил бы единственный проход сквозь ограждение, строго по центру. А если бы на него при этом раздраженно цыкнули или сказали бы еще что-то, память, которую он с таким трудом очищал, тут же забилась бы отвратительными воспоминаниями. Любуясь небоскребами нового центра Сайтамы, сверкавшими в лучах утреннего зимнего солнца, Минору ожидал, когда бегун минует его. Но шаги неспешно замедлились и вскоре остановились прямо перед ним. Их владелец тяжело дышал и пах довольно приятно. Прямо на незнакомца Минору не смотрел, но, похоже, бегун оказался девушкой. Тоже, наверное, пользовалась этими столбиками как финишной чертой. Впрочем, стоять здесь вечно Минору не собирался. Он отвел взгляд и уже хотел было сбежать к лестнице, но его планы снова потерпели неудачу. Незнакомка неожиданно обратилась к нему из-за спины.